Мрачное настроение сгущалось. Чехов собирался в дальний путь на Сахалин, и некому будет веселой шуткой отвлечь художника от тяжелых мыслей. Звал и Левитана с собой. Но разве бросишь сейчас все накопленное, что требует большого труда? Уехать в новые места значит погубить полученные впечатления. И Левитан неохотно отказался сопровождать Чехова. Художник в своих итальянских произведениях не сделал живописных открытий. Но он продолжал быть и в них Левитаном. Только, может быть, дедушка Каро остался в Париже. Надо было побывать во Франции, чтобы избавиться от французских влияний. На мольберте уже стоял пейзаж, сделанный пастелью по довольно тусклому быстрому масляному этюду. Это близ Бордигеры. Левитан нашел удивительную пластику в шершавых камнях дома, смелое сочетание тонов в зеленой траве и бирюзовых наличниках, легкость в брызгах цветущего миндаля. Всю эту немеркнущую свежесть цвета может дать только пастель, которой Левитан увлекся в эту пору. Художник Остроухов позже писал о своем путешествии по Италии. Нашумят, накричат, втиснут в вагон звучные Партенса и в Виталий. Сразу тишина, бедные, каменные, коричневатые, серые домики у скал с черными отверстиями вместо окон, словно необитаемые. Все так красиво, и комбинации этой бедности и грусти с красотой и какой-то лаской удивительно трогательны. Далекий колокол Благовеста. Аве Мария усугубляет впечатление, красивейшая и ласковая, бедная и грустная Аве Мария. Левитан чудесно выразил это настроение в своей Бордигере. 19 апреля 1890 года Левитан провожал Чехова на Сахалин. Ехал с писателем до Сергиевской лавры. На вокзал опоздал доктор Кувшинников. Он примчался почти перед отходом поезда и повесил Антону Павловичу через плечо дорожную фляжку в кожаном чехле. В ней был коньяк, который доктор наказывал выпить только на берегу океана. Чехов не нарушил обещания. Он писал Кувшинниковой, что ест удивительную икру, а бутылка с коньяком будет раскупорена на берегу Великого океана. Несколько месяцев о дорогом путешественнике напоминали только редкие письма. И почти не было ни одного обращенного к сестре, в которой Антон Павлович не вспоминал бы о друге. «Волга и плес» вызывает в его памяти томного Левитана. Суровая величественная природа Сибири возбуждает сожаление о том, что рядом нет художника. И горы, и Енисей одарили меня такими ощущениями, которые старицей вознаградили меня за все пережитые кувыркалегии и которые заставили меня обругать Левитана болваном за то, что он имел глупость не поехать со мной. Эпитеты становятся все злее, а природа все самобытнее. Однако в каждом письме Чехов просит передать привет красивому Левитану. Прогулка по Байкалу вышла чудная, во веки веков не забуду. И опять художник этого не видит. Дорога лесная, направо лес, идущий на гору, налево лес, спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие скалы! Тон у Байкала нежный, теплый. Левитан и сам, видимо, сожалел, что не поехал с Чеховым. Но сейчас он спешил после Парижа и Италии скорее опять в Плес, туда, где наедине с природой приведет в порядок все мысли и впечатления. Легенда и быль. Вторая половина дома, в котором Левитан устроил ателье, принадлежала плесскому купцу Грошеву. Он недавно женился на воспитаннице богатого фабриканта из соседнего поселка. Анна Александровна попала в душную семью старообрядцев-фанатиков, изнывала под гнетом жестокой свекрови. Молодой муж, с виду довольно приятный, женившийся по любви, тоже ничем не мог облегчить участь Анны. Она тосковала, металась. В доме опекуна ей довелось получить кое-какое образование у гувернанток, приглашенных к его дочерям.